Спешно я выезжаю в коммуну номер один, членом которой числился. Откуда мне в то же время сообщили, что туда явилось на автомобилях около десятка пьяных красных матросов из штаба резервных красных войск Юга России. Они подстрелили одного члена коммуны, и необходимо было их оттуда выдворить без боя. С этой целью я заехал в коммуну и уговорил матросов уехать, а из коммуны направился прямо на станцию Пологи и далее поездом прямо в штаб Егорова. Однако на полдороге я узнал, что штаб Егорова отступил из этого участка по направлению Юзова, поэтому я спустился по ветке Верхний Токмак, Царя Константиновка. В Царе Константиновке я встретил отступавшего из Полог со своим резервом Беленкевича, который тоже потерял связь со штабом Егорова и надеялся связаться с ним только к ночи. Я был встревожен тем, что не встретился с командующим Егоровым в рассчитанное время. Осознание, что мне нужно быть в Гуляйполе к утру 16 апреля, во что бы то ни стало, усилило эту тревогу. И я решил было не разыскивать местонахождение штаба Егорова, а вернуться в Гуляйполе. Но товарищ Беленкевич сказал мне, что если Егоров вызвал вас к себе, то постарайтесь видеться с ним до выступления на фронт. Он, вероятно, решил ваши силы не вводить в бой на Чаплинском участке. Этот участок нами уже очищается. Этими сведениями товарищ Беленкевич меня поразил. Но делать нечего. Я решил ждать глубокой ночи, когда товарищ Беленкевич свяжется со штабом Егорова. Часов в 9 вечера я послал в Гуляйполе в штаб и копию революционному комитету телефонограмму, предупреждение, что я задержался на неопределенное время. А в 12 часов ночи я получил сообщение из Полог через Царе Константиновку, что Гуляйполе предательски сдано немцам и шедшим с ними в качестве разведчиков отрядом Центральной Рады. Этому странному сообщению я не поверил. На нем не было никакой подписи. Однако в час ночи я связался с телефонной станцией Пологи, запросил, от них ли следовала для меня телеграмма в 12 часов. Получили ответ телефонистки. Да, ко мне сошли два вооруженных молодых парня, и один из них передал полученную вами телефонограмму. Подпись отказался дать. Я попытался связаться с Гуляйполем, но получил ответ, что Гуляйполе не отвечает. Я собираюсь к выезду в Гуляйполе, но в это время штаб Беленкевича прислал мне сведения о том, что штаб Егорова находится на станции Волновахи. Расстояние недалекое, 45-50 верст от станицы Царя Константиновка. Я направляюсь на Волноваху. Но за это время штаб Егорова снялся и направился на станцию Доля. Я начал справляться по телеграфу. Надолго ли задержится на этой станции штаб Егорова? Ответ получил, что штаб Егорова взял направление на город Таганрог. Я бросаю аппарат и выхожу к паровозу. В это время подходит к станции штабной эшелон Беленкевича. Из него выскакивает мой племянник, сын старшего моего брата Фома, с растерянным видом и подает мне письмо. Быстро разрываю конверт, вижу. Письмо с запозданием, читаю. «Нестор Иванович, как только ты выехал из Гуляйполя, Тихон Бык с несколькими шовинистами выехал из Гуляйполя тоже. В Гуляйполе носится молва двоякого рода. Одни предполагают, что они выехали по твоим следам, чтобы предательски убить тебя. На всякий случай будь осторожен на обратном пути, в особенности на Пологовской станции. Другие же предполагают, что Бык выехал в качестве тайной делегации от Гуляйполя навстречу немецким войскам. Я посылал двух наших друзей к Быку домой. Жена сказала, что он уехал к родичам на 2 дня. Сейчас, когда я пишу эти строки тебе, мне сообщили, что в Гуляйполе прибыла какая-то делегация от отрядов Центральной Рады и немецкого командования. Но пока что скрывается, к народу не показывается. Я принял все меры, чтобы схватить эту делегацию.